Отец Канчжи, Канхи, часто сравнивал его с Лютини. Каждый раз, когда заходил разговор, он раздраженно жаловался, что Канчжи не может превзойти даже девушку. Он часто говорил, что раз Канчжи не может превзойти Лютинь, то пусть хотя бы догонит ее. Поэтому каждый раз, когда Канчжи упоминал Лютинь, то не находил ни одного доброго слова. Чаще всего он говорил про наглое ничтожество и девчонку. «Если материалы несовместимы, то почему ты не можешь это исправить?» Брови Лютинь высоко взлетели, она продолжала агрессивно спрашивать. «Ты отвратителен, слышишь? Если бы ты был действительно опытным, то смог бы решить даже такую проблему. И теперь ты говоришь, чтобы я шла в оружейный павильон? Серьезно? Павильон кормит тебя в течение многих лет, предоставил тебе так много материалов, но в критический момент ты убегаешь от ответственности. Я даже не знаю, за что ты получаешь свой хлеб». Тон девушки был, мягко говоря, резким, а сама она, крайне наглой. Лицо Ятая побагровело от гнева, он был близок к срыву. Цинле тоже нахмурился. «А ты, тебя ведь зовут Цинле? Ты пришел из какого-то вассального города Лин и не так давно даже поранил Дуиня. Я очень удивлена. Все людишки из вассальных городов такие невоспитанные». Ее брови выпрямились, она резко повернула голову к Цинле. «Сначала Гао Юй, теперь ты. Оба, ублюдки с протекцией и без статуса. Интересно, чем думают люди из павильона? Они поступают все нелепее и нелепее. Даже юнцы, не открывшие реалии открытия рождения, могут войти в павильон. Не думайте, что вам будет так легко. Если ты знаешь кого-то, кто может травмировать Яньду из поместья расколотого льда настолько, чтобы он позорно сбежал, то пусть присоединяется», — раздался дразнящий смех Чжо Цань. Она высокомерно вышагивала. Канчжи, Хань Фэн и остальные следовали за ней, насмешливо глядя на Лютинь. «Серьезно травмировал Яньду? Он уже поверила». Лютинь пренебрежительно поджала губы, став еще более высокомерной. «Можешь поговорить об этом с Люинем и Еинцы», — обольстительно улыбнулась Чжо Цань. «Посмотрим, что они скажут». А Чжо Цань ослепительно улыбнулась Цинле и виновато сказала: «Я в последнее время была занята, но теперь я тебя нашла. Надеюсь, ты не сердишься». Цинле усмехнулся. «Поздравляю, сестра Цань, и ты опоздал. Я думала, ты войдешь в павильон туманности еще год назад, но кто ж знал, что тебя придется так долго ждать». Чжо Цань, не обращая внимания на юношей, подошла к Цинле и заключила его в мощные объятия. Ее не смущало даже то, что ее набухшая грудь прижалась к груди Цинле. Отпустив его, она пристально посмотрела ему в глаза. «Я слышала обо всем. Можно сказать, что твоей невесте повезло, раз она попала к самой бабуле Чжу. Тебе не о чем беспокоиться. Долина семи врагов по силе равна темному залу. Ты талантлив, ты много работаешь, и я уверена, что в один прекрасный день вы с ней воссоединитесь и снова возьметесь за руки». Тепло разлилось по сердцу Цинле, он улыбнулся и кивнул ей. «Так ты вошел в павильон туманности, использовав связи, и теперь хочешь попасть в темный зал. Мечтай, дурак», — фыркнула Лютинь. Положив зеркало тысячи иллюзий на стопку пилюль, она сказала, закатив глаза: «Я вернусь за ним в течение 7 дней. Если будут какие-то проблемы, то рано или поздно мой папа тебя уволит». Сказав это, она вышла из кузницы. Глава 67. Создание духовного моря. Чжу Лю, мастер темной долины. Ее статус в долине семи врагов очень высок. Даже ее ученица, Лули, достигла середины реалии открытия рождения. Бабуля Чжу, как правило, хорошо видит своих учеников, так что семье Лин очень повезло, что сестры приглянулись ей, — сказала Чжо Цань, держа фарфоровую чашку. Они пили в ее многоэтажном доме. Цинле, Канчжи, Чупен, Хань Фэн и другие ели, окружив стол, полный еды. Были все, кроме Ту Цзе, который все еще пребывал в уединении. Свет дня постепенно угасал. Драгоценные кристаллы, закрепленные на стенах и столбах, яркими огнями освещали комнату. Чжо Цань была одета в свободную шелковую пижаму, и воротник открывал довольно много белой кожи, что делало остальных невероятно беспокойными. Глаза у них бегали, они хотели все рассмотреть, но боялись последствий. Чжо Цань не возражала, она просто утешала Цинле. Бабуля Чжо очень гордый человек, она с осторожностью относится к своим ученикам, так что сестрам Лин повезло, что она их опекает. Цинле, ты еще молод и хотя не можешь сейчас попасть в долину семи врагов или темный зал, такой шанс может быть в твоем будущем. Ее красивое лицо было серьезным. Честно говоря, я не особенно хорошо тебя знаю, но я чувствую, что в тебе есть что-то особенное. Цинле, долина семи врагов не так уж и недостижима, как кажется. Если будешь прикладывать все усилия, то в один прекрасный день у тебя будет мощная сила. Правда, Цинле, ты ведь уже в павильоне туманности. Всего один шаг выше, и это уже темный зал. Темный зал и долина семи врагов в хороших отношениях, они проводят много совместных миссий. Если ты войдешь в темный зал, то у тебя будет шанс воссоединиться с невестой, утешал его Канчжи. Чупен, Ханьфен и остальные пили чай и тоже утешали его. Цинле не переставал улыбаться и пил чашку за чашкой. Он знал, что Чжо Цань устроила этот вечер ради него, надеясь смягчить его сердце, чтобы инцидент с семьей Лин не помешал его боевому пути. Он видел это и чувствовал тепло в груди. Праздник продолжался до полуночи, после чего они окончательно разошлись. Цинле, попрощавшись, вернулся в свой маленький дом. Он сидел у окна, в темной комнате. Он был совсем трезвым. Он задавался вопросом, почему после вина Лиму он так опьянел. Сегодняшний ликер был мягким, как вода, и полностью безвкусным. Он совсем не подействовал на него. Лули на середине реалии открытия рождения, Чжулю, мастер темной долины, прошептал он, хмуро глядя на пестрый лунный свет, покрывший дерево. Сев, он сосредоточился для медитации и закрыл глаза. Он сфокусировался на водовороте в его духовном море. Спустя час его попытка снова провалилась, когда облака рассеялись. Прошло уже больше месяца. Я пытаюсь сформировать водоворот каждую ночь, но пока еще ни разу не достиг успеха. Как и следовало ожидать, прорыв к девятому уровню гораздо сложнее, чем я думал. Основная проблема в том, что у меня нет надежды. Разве я ошибся хоть в чем-нибудь? Он начал подозревать, что это действительно так, и размышлял, пытаясь придумать хоть что-нибудь. Девятый уровень, водоворот в духовном море. Водоворот, водоворот. Сердце Цинле было измотано, мысли его перемешались. Затем он подумал о схемах. Собирающая схема, усиливающая схема, сохраняющая схема. Все сложилось у него в голове. Он нахмурился, раздумывая. Собирающая схема, собирающая схема, собирающая схема. Это тоже водоворот, не так ли? Вдохновение пришло вспышкой, его глаза посветлели. Неконтролируемые мысли начали расцветать в его сознании. Что случится, если он попытается вписать собирающую схему в духовное море? Единственной схемой, которой он овладел, была именно она. Он потратил бесконечное количество энергии и сотни пилюль на собирающую схему. Он глубоко познал ее и мог вычерчивать ее с совершенной точностью. Собирающая схема представляла собой водоворот. Внешние линии образовывали много кругов, и все они устремлялись внутрь, образуя воронку. Собирающая схема, только она может легко собрать духовную энергию. Энергия духа будет линиями, духовное море, пилюлей, аум, пером. Он не мог подавить эту мысль. Цинле снова закрыл глаза и впал в медитативное состояние. Его ум нырнул в духовное море. Посреди бескрайнего моря и облаков, состоявших из его энергии, заполнявших каждый уголок, плавало его сознание. Наполненный энергией, он начал направлять ее потоки, образуя четкие линии. Он начал рисовать собирающую схему, сконцентрировавшись на этой задаче. Если бы кто-то сейчас увидел его духовное море, то удивился бы, обнаружив, что обычно рассеянная энергия превратилась в извилистые линии. Эти линии напоминали змеиные следы. Следов становилось все больше и больше, они пересекались друг с другом, пролегали параллельно друг другу. В его духовном море постепенно вырисовывалась собирающая схема. На протяжении всего процесса он не сделал ни одной ошибки, и каждая линия была вычерчена с максимальной точностью. Облака наконец-то даже не собирались рассеиваться. Он сделал это на одном дыхании. Как только образовалась собирающая схема, странные звуки стали доноситься из духовного моря, энергия начала расширяться. Схема вращалась быстрее и быстрее, словно настоящий вихрь. Сознание Цинле тут же отстранилось от дел, и он больше не мог наблюдать за ситуацией. Однако он чувствовал, что началась буря, что происходит удивительное преобразование, исход которого он не мог предсказать. Он ничего не видел, но все чувствовал. Боль становилась все сильнее, но у него все равно горели глаза. Пестрый лунный свет снаружи превратился в дневной. Ночь тихо кончилась, уступив место новому дню. Его не беспокоило течение времени, он чувствовал даже малейшие изменения в его духовном море. Когда солнце висело высоко в небе, его ум снова смог прорваться в духовное море. Он, наконец, смог увидеть то, что происходило внутри. Море охватил ураган, похожий на водоворот. Схема немного изменилась, подстроившись под особенности его духовного моря. Вихрь располагался в центре моря. Он накопил силы, и вихрь завращался, стягивая скопление облаков. Глаза Цинли ярко горели, тело слегка вздрагивало. Он экстатически смотрел перед собой. Он вдруг вспомнил слова, которые много лет назад сказал ему дедушка. Схемы – это сердце артефакта, но откуда они взялись? Ходят слухи, что первая схема была результатом сильного эксперта, который работал над энергией природы. Миллиарды попыток создали ее такой, какая она сейчас. Самые сильные и таинственные схемы возникли не из воздуха. Их создали небесные руки, согласно законам природы и высшим принципам мира. Все в мире, от гор и рек до бесконечной галактики, заполнено схемами. Небесные тела – это схемы, а их орбиты – духовные линии. Если смотреть на этот мир сверху, то видно, что реки – это духовные линии, горные цепи – тоже духовные линии, а сама Земля – схема. Ключевые точки в теле бойца – тоже схема, нервы у нас в мозгу – самая сложная и загадочная схема. Если присмотреться, то весь мир заполнен ими. Циншань тогда часто говорил на смешные и запутанные темы, пока не запутывался полностью. Прошло несколько лет, и когда он вспомнил слова Циншаня, они, наконец, сыграли свою роль. Цинле, наконец, понял, почему Циншань часто говорил сам с собой во время тренировок. Циншань насильно наполнял свою голову переживаниями, и только сегодня он понял, в чем суть всего. Все схемы и высшие принципы взаимосвязаны. Воскликнул Цинле, его лицо светилось, словно он вдруг осознал глубокую истину. Дедушка всему учил меня, он всегда рассказывал мне самое важное. Как смешно, что я понял это только сейчас. Глава 68. Обучение. Цинле, 3 унции золотого песка, быстро. Цинле, 3 земляных кристалла. Цинь, мистический холодный нефрит, 2 палочки. Цинле, я тай весь покрылся потом, бегая вокруг плавильной печи и непрерывно крича. Алое пламя полыхало над десятками огненных кристаллов. Жаркие волны поднимались высоко в воздух. Температура в зале повышалась и повышалась. Ятай неотрывно смотрел на плавильную печь, следя за каждым материалом. Он продолжал наблюдать за изменениями, непрерывно отправляя Цинле за новыми материалами. Одежда Цинле промокла, пока он бегал из угла в угол и приносил материалы, на которые указывал Ятай. Пол рядом с печью был покрыт ими. Многие материалы были повреждены и растерты в порошок. Количество каждого материала необходимо было ежеминутно корректировать. Каждое незначительное изменение непосредственно влияло на материалы. Температура кристаллов, объем печи, количество материалов, их совместимость, интенсивность огня. Было слишком много факторов, которые следовало учитывать при выплавке артефакта, потому что крохотная ошибка могла привести к неудаче и свести на ноль все усилия. Цинле постоянно двигался, принося требуемое количество материалов. Каждый раз он соблюдал невероятную точность. Вписывание схем было еще сложнее, чем выплавка. Если ширина какой-либо линии менялась хотя бы на волосок, это рушило всю схему и приводило к неудаче. Цинле старался быть как можно более точным. Чуть раньше он, вписав в духовное море собирающую схему, успешно сформировал водоворот и прорвался на 9-й уровень. Теперь, когда водоворот сформировался, он начинал вращаться во время тренировок, очищая его духовную энергию. Благодаря прорыву, он приобрел новое понимание боевого пути и ковки артефактов. Его ум, раньше постоянно колеблющийся, стабилизировался. Раньше он не мог выбрать между ковкой и путем бойца. Несколько раз он хотел отказаться от ковки и полностью посвятить себя тренировкам, надеясь, что это поможет ему быстрее войти в темный зал и воссоединиться с Лин Юйши. Изначально он думал, что ковка замедляет его развитие. Только вчера его сердце успокоилось, когда собирающая схема решила запутанную проблему, с которой он боролся в течение долгого времени, когда она помогла ему прорваться на 9-й уровень. Сильному бойцу трудно будет стать опытным ремесленником, почти невозможно. Однако ремесленник, хорошо знающий схемы, может стать сильным бойцом. Почти нет порогов, нет препятствий. Многие сильные ремесленники являются сильными бойцами, которые имеют полное представление о правилах пути воина, сказал однажды дедушка. Он раньше не придавал этому значения, но теперь видел в этом истину. Он, наконец, принял решение насчет ковки. Ятай был его первым учителем, первым человеком, который действительно мог бы его чему-то научить, так что он выкладывался на полную. Теперь мы должны ждать, пока материалы сольются вместе. После мы сформируем форму артефакта, установив его в пресс-форму. Они тяжело работали до самого заката, пока я тайне приказал остановиться и не рухнул на скамью рядом с печью. Вытерев пот со лба, он посмотрел на печь горящими глазами и заговорил. Прошло много часов с того момента, как Цинь Ле в последний раз отдыхал. В это время он был на грани разрушения. Он сел рядом с Ятаем и спросил, что нам делать теперь. Ятай обернулся и хвастливо заговорил, радость отобразилась на его пухлом лице. Ты внимательнее, чем все, кто был до тебя. Да, ты лучше двух или трех моих прежних учеников вместе взятых. Он фыркнул. Никто не делал так, как ты. Когда я получал материалы, их редко было именно столько, сколько мне требовалось, и я тратил драгоценное время. За последние 20 лет у Ятая было 7 или 8 помощников. Даже через год-два они все равно ошибались при измерении материалов. Например, когда у них просили 3 унции золотого песка, они приносили немного больше. Для них это было пустяком, они не знали, что этот пустяк меняет весь процесс сковки. Одно изменение вызовет каскад изменений, создаст эффект бабочки, и создание артефакта потерпит неудачу. Ятай впервые работал с Цинь Ле и особо ни на что не надеялся. Он полагал, что Цинь Ле, как и предыдущие ученики, сначала будет делать много ошибок. Ошибки уменьшили бы скорость его работы и привели бы к провалу. А в результате он увидел шокирующую точность Цинь Ле, его ум и высокую скорость. Поскольку Цинь Ле превзошел все его ожидания, он был очень доволен им. Этот мальчишка, безусловно, он гений. Ятай прищурился и посмотрел на Цинь Ле, задумавшись. Что мы будем делать дальше? Снова спросил Цинь Ле. Когда вещество медленно осядет, оно образует приблизительную форму артефакта. Ятай легко улыбался, но объяснял серьезно. Когда оно остынет, оно станет грубым артефактом, а потом его надо будет полировать, чтобы сделать более изысканным. Далее следует добавить драгоценности и духовные материалы, чтобы увеличить мощность артефакта по некоторым параметрам и, наконец, вписать в него схему. Цинь Ле внимательно слушал. Он чувствовал, что многое узнал сегодня. Несмотря на то, что он весь день был в хлопотах, ему открыли много нового. Только сегодня он получил непосредственный опыт и четкое представление о процессе. Когда он на следующий день подошел к кузнице, то увидел, что огонь под печью уже давно потух. Он обнаружил, что под печью был поддон, в котором были вырезаны различные формы. Можно было сделать лезвие, мечи, топор. Сейчас Ятай ковал молот. Форма еще была теплой, но грубый молот был в руках Ятая. Он шлифовал неровную поверхность наждачной бумагой. Цинь Ле молча наблюдал. Сначала Ятай сгладил поверхность молота, а затем и 3 кристалла на его рукояти. Он сказал, это небесный облачный кристалл, духовный материал 6-го класса, завершающий штрих. Он превращает духовную энергию в облако. При замахе молот создает серые облака. Ятай объяснял Цинь Ле каждый этап своей работы. Небо побагровело, когда он закончил полировать кристаллы. Последний шаг, наиболее важный, естественно, это вписывание схемы, которая определит уровень артефакта. Улыбнулся Ятай. Это пока еще слишком сложно для тебя. Это не то, чему можно научиться за короткий период времени. Завтра мне нужно начать это делать, и мне нужна тишина, поэтому следующие 5 дней можешь отдыхать. Хорошо, Цинь Ле понимающе кивнул. Он уже знал, что Ятай ценил схемы сильнее собственной жизни и, безусловно, не желал передавать их кому-то. Поэтому когда приходило время вписывать схему в артефакт, его помощники уходили в отпуск, а сам он не позволял никому заходить в кузницу или мешать ему. Цинь Ле был готов к этому, так что спокойно вышел. Ятай немного удивился. Когда Цинь Ле ушел, он даже пробормотал. Странный мальчик, он даже не попросил разрешения остаться. Возможно, это из-за того, что он новичок, но каким он будет в будущем? Он посмотрел на дверной проем и задумчиво потер подбородок. Надеюсь, он будет таким долго. Даже если он хитрит, даже если он пришел за схемами, то этого мальчишку удобно использовать. Получив отпуск, Цинь Ле внезапно расслабился и решил посетить магазин Ли. Когда он на следующий день пришел, то там все еще было пусто, а Лиму, кажется, не вернулся. Хорошо, что у него с собой был ключ. Он прошел в маленькую комнату и молча сел. Он достиг 9-го уровня. Если он тренировался, то водоворот лишь помогал ему. Он потратил много времени на начертание усиливающей схемы. Именно поэтому на выходные он вернулся в магазин Ли, чтобы продолжить свою практику. Последний раз был так давно, я точно успокоился. Надеюсь, ближайшие 5 дней порадуют меня. Он взял первую пилюлю, изучил в уме усиливающую схему и, глубоко вздохнув, положил палец на пилюлю. Когда палец коснулся ее, Цинь Ле замолчал, не слыша ни единого звука. Словно остались только пилюля под его рукой и мир, заключенный в пилюле. Глава 69. Одним махом. Торговая улица. Цинь Ле был один в магазине Ли, а его палец прижимался к пилюле. Его сознание вяло плавало вокруг нее, а духовная энергия вырывалась наружу, словно электрический ток. Прошло уже больше месяца с его последней практики, и теперь он чувствовал даже не изнуренность, а невыразимую радость. Его энергия достигла нового уровня. Весь мир молчал. Он ощущал лишь усиливающую схему внутри пилюли. Больше ничего не было. Это было увлекательно. Он был одержим до безумия, что свойственно только ремесленникам. Словно его ум, его душа, его чувства и эмоции влились в схему, заставив его забыть о реальном мире. Он словно был призраком внутри схемы. Всякий раз, когда двигалась его душа, двигались и духовные линии. Схема претерпевала явное изменение. Не обращая внимания на течение времени, забыв о себе полностью, он быстро формировал схему. Собрав все свои силы, он контролировал духовную энергию, рисуя идеальную усиливающую схему внутри пилюли. Одним махом. Внезапно пилюля засветилась зыбким синим светом. Она стала ясной, словно кристалл. Ее текстура стала полупрозрачной, будто материал претерпел изменения. Цинь Ле взял пилюлю, провел небольшую проверку и обнаружил, что израсходовал лишь половину своей энергии. Он чувствовал голод, было уже темно. Он не знал, сколько времени потратил на схему, но чувствовал себя как нельзя более комфортно. Впервые он понял, что начертание схемы может быть приятным. Он чувствовал радость и моральное удовлетворение от процесса, его тело и сердце с восторгом трепетали. Это напоминало восхождение. Когда его палец коснулся схемы, он ясно понял, что не утратил навык, а наоборот улучшил его. Иногда, успокоив сердце, забыв о проблеме, ты можешь найти неожиданное решение, когда подступишь к ней снова. Он вспомнил слова Лиму, и его глаза стали ярче. Еще месяц назад он не мог справиться с усиливающей схемой. Он практиковался снова и снова, но всего его попытки были неудачными. Он начинал раздражаться, и это заставляло его совершать новые ошибки, отчего раздражался еще сильнее. Когда он упорно бился над этой задачей, Ли Му сказал, что он мог бы сделать перерыв и сосредоточить свои усилия на другом. Ли Му направил его в павильон туманности, к Ятаю, чтобы он узнал основы ковки. В павильоне туманности он не только прорвался к 9-му уровню, но и изучил все этапы ковки, научился распознавать многочисленные низкосортные материалы. Теперь, когда он вернулся в магазин Ли и приступил к работе над усиливающей схемой, он, к своему удивлению, понял, что его руки не потеряли хватку, что он даже стал лучше. Совет дяди Ли в самом деле помог. Он решил многие проблемы, с которыми я одним махом разобрался, думал Цинь Ле. Если дядя Ли дает такие советы, то он, вероятно, не тот, кем кажется. Внезапно со двора донесся скрип открываемой двери, и Цинь Ле вынырнула из дремоты. «Кто это?» – тихо воскликнул Цинь Ле. «Конечно же, дядя Ли, кто же еще?» – во дворе зазвучал его ленивый голос. «Вообще, я вернулся раньше, но ты был поглощен схемой, так что я не стал тебя беспокоить и решил вздремнуть». Узнав голос Лиму, Цинь Ле расслабился и вышел из маленькой комнаты с готовой пилюлей в руках. Была уже ночь, Ли Му стоял во дворе, освещенный лунным светом, сложив руки за спиной, а рядом с ним стоял белоснежный собаковолк. Его звериные глаза, казалось, были полны мудрости, словно он был умнее многих людей. «Спасибо, дядя Ли». Цинь Ле немедленно поклонился ему и поблагодарил. «Благодаря вашему совету, я многого добился. Я не только дошел до 9-го уровня, но и успешно начертил усиливающую схему. Кроме того, Ятай научил меня многому». Ли Му с улыбкой замахал руками, показывая, что в такой вежливости нет необходимости. «Раз уж ты здесь, то почему бы тебе не выпить с дядей Ли? Ох, еды нет, поэтому ее нужно приготовить. Хаэм, смотри, какой отличный лунный свет, его мы и будем пить всю ночь, ха-ха». Он жестом указал на скамью, чтобы Цинь Ле сел. Из-за пазухи он достал фляжку и налил вина Цинь Ле и большому собаковолку. С тех пор, как я попробовал вино дяди Ли, остальное потеряло вкус для меня. Цинь Ли, забыв о скромности, улыбнулся и сделал маленький глоток. Когда он почувствовал жжение во рту, то воскликнул от удовольствия. «Ха-ха, парниша, да ты тоже немного пьяница!» Шутя рассмеялся дядя Ли. «Однако лучше тебе забыть об этом. Ты пьешь для настроения, а не для того, чтобы напиться. К тому же, мое вино это не то, что ты можешь найти где-нибудь на улице, так что если тебе понравилось мое вино, то остальные напитки станут для тебя безвкусными. Ты больше никогда не испытаешь радость от них. Я последовал вашему совету», — сказал Цинь Ли. «Ну, позволь мне посмотреть на твою новую пилюлю», — Ли Му протянул руку. Цинь Ли передал пилюлю. Взяв ее в руки, Ли Му прищурился, внимательно рассматривая ее. Спустя некоторое время он кивнул и, вернув пилюлю, сказал: «Усиливающая схема обычно дополняет другие схемы. Сама по себе она не работает в полную силу. Ты можешь попробовать вписать собирающую и усиливающие схемы в одну пилюлю. Только тогда ты поймешь истинную силу усиливающей схемы. Вы разбираетесь в ковке, не так ли?» — удивленно спросил Цинь Ли. Покачав головой, Ли Му с изумлением сказал: «Я действительно не знаю, как создавать артефакты. Я не ремесленник, но через мои руки прошло множество разнообразных вещей, и некоторыми артефактами я пользовался, поэтому немного знаю о них. Но если ты хочешь, чтоб я начертил схему, то я не справлюсь даже с простейшей. В каждой сфере есть свои мастера, а эту сферу я серьезно не изучал, так что осведомлен не так сильно, как ты думаешь. Вы сказали, что в каждой сфере есть свои мастера. В какой сфере вы мастер, дядя Ли?» — спросил Цинь Ли. «Торговля и бизнес, конечно же», — рассмеялся дядя Ли. Было видно, что он не готов говорить об этом. Цинь Ли скривил губы и замолчал. «Хе-хе, ну, давай выпьем еще немного. Ничего, если ты напьешься, после ночного сна ты так или иначе восстановишься». Дядя Ли налил ему полную чашку и улыбнулся. «Завтра попробуй начертить обе схемы, и посмотрим, насколько сильным будет эффект. Я думаю, что твоя усиливающая схема будет очень уж эффективной. Я даже с нетерпением жду результата». «Хорошо», — сказал Цинь Ли и начал пить. Он пил до тех пор, пока не превратился в студень, после чего без сознания уронил голову на стол. Однако дядя Ли и собаковолк спокойно продолжали пить, словно спиртное их не брало. Именно в этот момент умный взгляд собаковолка упал на Цинь Ли, после чего зверь с сомнением посмотрел на Ли Му. Он словно спрашивал его, почему он тратит свои силы на кого-то вроде Цинь Ли. «Я не знаю, как создавать артефакты, но видел множество артефактов, множество схем. Он освоил две основные схемы, собирающую и усиливающую, а они самые сложные из всех, что я видел. Они в 10 раз сложнее любых других схем». Ли Му улыбнулся, медленно покачивая чашкой, прищурился и лениво сказал: «Может быть, на моих глазах родился необыкновенный ремесленник, родился под моим руководством. Хе-хе, на самом деле это очень интересное дело. Если этот ремесленник станет еще и великим бойцом, то это сделает меня еще счастливее». Глава 70. Сочетание двух схем. Голубые вспышки мелькали на поверхности пилюли, освещая небольшой дом размытыми огнями. Цинь Ли был сосредоточен, его глаза словно искрились электричеством. Когда он чертил сложную схему, кончик его пальца был белым. Капли пота медленно появлялись на лбу, вены на шее вздувались. Он был невероятно взволнован. Объединить схемы, начертить собирающую схему и использовать усиливающую, чтобы усилить ее эффект. Он действительно ждал результата с нетерпением. Крошечные вспышки электричества плавали вокруг схемы, рисуя множество линий, формируя схему. Усиливающая схема была в несколько раз меньше обычного, вписанная внутрь собирающей схемы. Несколько духовных линий соединили обе схемы. Обе схемы засветились, одновременно выпустив яркий свет. Последний ход был сделан, две схемы слились в одну. Идеально. В нее влился поток энергии, в результате чего схема ожила, испуская великолепный блеск. Сосредоточенный Цинь Ли уловил колебания окружающей энергии. Он вдруг почувствовал, что дышит свежим и чистым воздухом, словно перенесся из комнаты в лес. Ли Му лениво свернулся на кресле и щурился из-за солнечного света, ведя торговлю крайне вяло. Вдруг его брови подпрыгнули, словно он нашел нечто интересное. Отбросив мысли о торговле, он сразу подскочил и побежал во двор. Когда он остановился у маленькой двери Цинь Ли, то громко спросил: «Как оно работает? Думаю, что у меня все получилось». Цинь Ли неуверенно почесал затылок. «Дядя Ли, почему вам не взглянуть, как оно работает?» Ли Му был удивлен, потому что легче было посоветовать совместить схемы, чем сделать это. Цинь Ли начал экспериментировать еще 3 дня назад. Как и говорил Ли Му, сначала Цинь Ли ничего не удавалось, и он впустую истратил много пилюль. Слияние 2 пилюль было невероятно сложным фокусом для ремесленника. Ли Му говорил, что Цинь Ли понадобится, по крайней мере, 10 дней, прежде чем у него что-то получится. Он не ожидал, что успех придет так быстро. «Позволь мне взглянуть», Ли Му протянул ладонь и увидел сверкающую, кристально чистую пилюлю, а затем сфокусировался, чтобы изучить ее. Внутри пилюли была усиливающая схема, уменьшенная в несколько раз и встроенная в собирающую. Казалось, что усиливающая схема поддерживает ее за счет увеличения скорости, с которой энергия перемещалась внутри схемы. Ли Му кивнул и стал ждать, прикоснувшись к пилюле. Через 15 минут его взгляд оживился, он посмотрел на Цинь Ли. После добавления усиливающей схемы, скорость накапливания энергии увеличилась в 2 раза. «Это хорошо или плохо?» – с тревогой спросил Цинь Ли. Ли Му с удивлением посмотрел на него. «Мальчик мой, ты знаешь, что если усиливающая схема хороша, то она может усиливать эффект других в 2 раза, в 30 раз. Твоя схема усиливает эффект в 2 раза, вот и скажи мне сам, хорошо это или плохо?» «Это очень хорошо», – кивнул Цинь Ли и искренне рассмеялся. «Даже больше, чем очень хорошо. На самом деле, это нечто экстраординарное», — говорил Ли Му, держа пилюлю. «Конечно, я видел и другие схемы, которые могли удвоить или утроить эффект, но там был совсем другой сценарий». «Что еще за сценарий?» — с любопытством спросил Цинь Ли. «Если материалы были необычными, а процесс сковки — безупречным, то усиливающая схема работала мощнее. Но, конечно, все зависит от материалов». Ли Му посмотрел на него и улыбнулся. «Кроме того, сейчас ты используешь простую пилюлю. Это базовый материал для практики, и это даже не считают артефактом. Если он может удваивать эффект, то это уже исключительно. Если отбросить все остальные факторы, то схема, которую ты освоил, самая удивительная из всех, что я когда-либо видел». Ли Му сделал паузу, а затем продолжил. «Можно сказать иначе. Если ты впишешь эту схему в артефакт, то она усилит мощь в 3 или даже в 4 раза. Это превзойдет все артефакты, что я видел. Короче говоря, я проделал серьезную работу», — весело улыбнулся Цинь Ли. «Мальчик мой, ты хочешь, чтобы я еще раз похвалил тебя?» — ерничал Ли Му. «Хаем, скоро ты вернешься в павильон туманности. Можешь остаться, чтобы учиться у Ятая, это будет полезно для тебя». Этот парень развивался очень медленно, потому что у него не было хороших схем. Он создает артефакты уже больше 20 лет, поэтому он невероятно опытен и умел, если говорить о ковке. «Ты не ошибешься, если будешь учиться у него. Дядя Ли, ты, кажется, очень близок с Ятаем?» — удивленно спросил Цинь Ли. «Нет, просто я немного слышал о нем, так что угадать остальное было нетрудно», — улыбнулся Ли Му. «Я буду в магазине ближайшее время, так что можешь приходить когда угодно, чтобы чертить схемы. В павильоне туманности ты должен совершенствовать боевые искусства. Ты сейчас в критической точке, так что им стоит уделять больше внимания. Кто знает, может быть, скоро ты закончишь с реалией открытия рождения». «Понятно. Спасибо, дядя Ли, я приду позже». Когда наступил вечер, Цинь Ли покинул магазин Ли и направился в сторону павильона туманности. Между торговой улицей и южным городом протекала длинная и широкая река. Ее пересекали несколько мостов. Магазин Ли располагался в отдалении от торговой улицы. Каменный мост рядом с ним почти всегда был пуст. Цинь Ли всегда ходил именно по этому мосту. Сегодня он думал о сочетании 2 схем. Вдруг перед ним появился хладнокровный человек, и это заставило его очнуться от своих мыслей. Он и раньше видел этого человека здесь. Он стоял у перила и задумчиво смотрел в сторону южного города. Цинь Ли не обращал на это внимания и относился к нему, как к обычному пешеходу, но теперь чувствовал, что что-то неладно. «Давно не виделись, Цинь Ли. Ты помнишь меня?» — обернулся человек и улыбнулся Цинь Ли. Казалось, что его белые зубы источают ужасный холод. «Янь Цинь Сунь». Цинь Ли напрягся, но сильное волнение его все же не охватило. Янь Цинь Сунь был на 9-м уровне, но теперь Цинь Ли достиг его, так что он совсем не боялся этого человека. «И меня тоже». Холодный голос раздался за спиной. Прежде чем он успел что-то понять, фигура уже перекрыла ему дорогу на торговую улицу. Обернувшись, Он бросил взгляд на человека, и, наконец, его охватило опасение. За спиной у него стоял Фэн Кай, брат Фэн Юи, и он был сильнее. «Хе-хе, за тобой следили все это время», — улыбнулся Ян Цинь Сунь. «У нас не было возможности подловить тебя, пока ты был в павильоне туманности. Но когда мы увидели, что ты ходишь в магазин Ли, то догадались, что в павильон туманности ты еще вернешься. Мы несколько дней ждали, и, наконец, ты пришел». Моему младшему брату оторвал руку демон-волк. Семья Фэн понесла ужасную потерю. Ты убил Фэн Луня и Фэн Цзе. Наши отношения с поместьем расколотого льда выплыли наружу раньше времени, и все из-за тебя. Фэн Кай смотрел зловеще и смертоносно, с бледным лицом приближаясь к Цинь Ле. Он держал в руках длинный серебряный меч со сверкающим острием. Нашего старейшину Яня чуть не загрыз демон-волк. Он чуть не умер из-за этого. Он до сих пор в критическом состоянии, удивленно сказал Ян Цинь Сунь. Меня удивило и то, что даже Ян Цикуань потерял руку. Ты довольно хлопотное отродье. Все закончится здесь, холодно фыркнул Фэн Кай. Серебряный меч задрожал, а отблеск на острие превратился в тонкую и длинную серебряную нить, которая яростно устремилась к сердцу Цинь Ле. Правая рука Цинь Ли резко вылетела из-за пояса. Электрическая сеть немедленно образовалась вокруг деревянной статуэтки Циньшеня. Фэн Кай взмахнул мечом, тонкие серебряные нити быстро вылетали вперед. Они были острыми, как иглы, проворными, как змеи, и все они тянулись к телу Цинь Ли. Держа в руке статуэтку, Цинь Ли объединил энергию молнии и духовную энергию. Они сформировали светящуюся сеть молний, защищая его тело. Ян Цинь Сунь продолжал блокировать дорогу и не собирался присоединяться. Он просто холодно наблюдал за сражением. Его удивляло, что Цинь Ли не убили на месте, что он смог хотя бы минуту сопротивляться Фэн Каю. «Мисс, кто-то сражается на мосту», — раздался голос за спиной Ян Цинь Суня. Когда он обернулся, он увидел красивую женщину, одетую в белое, которая шла к мосту вместе со слугой. Это была женщина, которая тогда пришла в магазин Ли и скупила все собирающие пилюли. Слуга был также стар, а на его пальце по-прежнему сидело кольцо, на которое Цинь Ли смотрел с завистью. Глава 71. Гром и молнии. «Мисс, посмотрите, разве это не тот ребенок, который продал нам собирающие пилюли?» Увидев сражение Цинь Ли и Фэн Кая на мосту, слуга поспешно сообщил об этом женщине в белом. Ее глаза были ясными, словно полупрозрачные кристаллы, не содержащие примесей, она источала холодную, изящную ауру. Она была настолько красивой, что затмила даже красоту вечернего заката. Она заставляла других людей испытывать чувство неполноценности, они не смели даже смотреть на нее. «Давай пока посмотрим», — равнодушно сказала она. Старый слуга кивнул. Остановившись у моста, они смотрели на бой Цинь Ли и Фэн Кая, даже не обращая внимания на Ян Цинь Суня. «Такая красивая женщина». Ян Цинь Сунь обернулся, и одного взгляда хватило, чтобы он затрепетал. Его взгляд был прикован к женщине в белом. Статус Ян Цинь Суня в поместье расколотого льда был неординарным. В конце концов, он был кузеном Ян Цикуаня. Он видел бесчисленное количество красавиц. Однако он впервые видел кого-то вроде женщины в белом, кого-то настолько привлекательного. Он разволновался так, словно у него отобрали душу. Он посмотрел на нее всего один раз, но уже забыл обо всем, включая и сражение между Цинь Ли и Фэн Каем. Луч вылетел из длинного меча Фэн Кая. Лучи были подобны холодному электричеству, они разрезали каменный мост, разбрасывая везде осколки камня, уничтожая брусчатку. Цинь Ли держал в руке статуэтку, заслоняясь от лучей, однако, на его теле один за другим появлялись тонкие порезы. Электрическая сеть могла защитить только жизненно важные органы. Однако лучи Фэн Кая были везде. Они летели со всех сторон, и Цинь Ли не мог блокировать их все. Всякий раз, когда чрезвычайно острые серебряные лучи впивались в его тело, свежая рана тут же начинала кровоточить. Между уровнем их мощи был гигантский разрыв, и разрыв этот был не в пользу Цинь Ли. Он оказался в невыгодном положении, пусть и обладал боевым опытом. Кроме того, методы Фэн Кая были изощренными. Он шагал легко, словно ветер, хитро орудовал длинным мечом. Он мог атаковать жизненно важные органы Цинь Ли. Если бы статуэтка не могла создать такую крепкую защиту, то Фэн Кай уже давно расчленил бы его живьем. Ярко-красная кровь капля за каплей текла из ран на его груди, спине, руках, капли падали прямо на мост, словно кровавые цветы вдруг расцвели на камнях. Твое тело до сих пор не разорвало на куски. Должен сказать, что я действительно удивлен, с сарказмом сказал Фэнкай. Даже твои кости не сломаны. Кажется, твоя плоть крепче, чем я думал. Однако тебе все равно не избежать смерти. Цинь Ле молчал, ему было не до того. Он полностью сосредоточился на самозащите. Вдруг гром загрохотал в грудной клетке Цинь Ле, а взрывная энергия грома хлынула через его ключевые точки, словно река вышла из берегов. Гром вырывался из ключевых точек его тела. Его хорошо было слышно под ясным небом. Гром исходил из глубин девятого неба. Удар пылающей молнии сразу же вспыхнул в светящемся закатном небе, по спирали устремился вниз и взорвал каменный мост. Мост, соединявший торговую улицу и южный город, мгновенно взорвался, твердый камень превратился в сотни осколков. Цинь Ле, Фэн Кай и Янь Цинь Сунь, стоящие на вершине моста, испустив недоуменные вопли, вместе упали в широкую реку. Потрясение появилось во взгляде женщины в белом. Она вдруг подняла голову, посмотрела в светящееся красным небо, затем снова опустила голову, чтобы посмотреть сначала на взорванный мост, а затем на водную гладь. Цинь Ле, Фэн Кай и Янь Цинь Суня нигде не было видно, словно они ушли на дно или их утащило течение. «Откуда в такое время могли взяться гром и молния?» – удивленно спросил слуга. «Это странно и довольно своеобразно. Странно, что молния ударила именно в мост. Это не природа, это что-то, вызванное человеком», – подумав, ответила женщина в белом. «Вызванное человеком, мисс, а чем вы?» – с испугом спросил старый слуга. «Подмастерье из магазина ли?» – кивнула она. «Перед тем, как ударила молния, гром доносился из его тела. Не знаю, что за искусство он изучает, но могу подтвердить, что молния обрушилась из глубин девятого неба». Шокированный слуга сказал: «Мисс, вы действительно опытная и много знаете. Что вы знаете об искусстве грома и молнии?» Женщина в белом нахмурила брови, тщательно думала некоторое время, а потом лишь осторожно покачала головой. «Он даже не прошел реалии открытия рождения, а уже может управлять громом девятого неба. Я никогда не слышал о такой мощной и жестокой технике». Услышав ее замечание, слуга испугался еще сильнее. Подумав, он сказал: «Если молния мгновенно разрушила каменный мост, то эти трое. Если мальчик перенес это, то другие двое. Трудно сказать. Даже если они не погибли, то уж точно потеряли много кожи», слабо ответила женщина. Пока они говорили, все больше и больше людей подтягивались сюда, привлеченные взрывом. Когда все пришли и обнаружили, что мост разрушен, они крайне испугались. Все начали переговариваться, пытаясь выяснить, что случилось. Женщина в белом и ее старый слуга, изменив направление, перешли на торговую улицу по другому мосту. Оба вошли в магазин Ли. Ли Му сидел в своем кресле-качалке, раскачиваясь и лениво выглядывая наружу. Когда он увидел, что это женщина в белом и ее старый слуга, он не растерялся и со смехом сказал: «Вы уже второй раз приходите в мой небольшой магазин, что вы хотите на этот раз? Нам нужно еще больше собирающих пилюль. На этот раз мы готовы платить по два камня. Прошло так много времени, у вас есть что-нибудь?» – спросил слуга. «В два раза больше, кажется, вы понимаете истинную ценность собирающих пилюль», – улыбнулся Лиму. «На складе их временно нет. Через некоторое время у нас появится партия, так что приходите позже. Ближайший мост уничтожило небесным громом. Вы, наверное, слышали взрыв», вдруг сказала женщина в белом. «Да, я слышал», кивнул Лиму. «Но что я могу с этим сделать? На мосту был подмастерье из вашего магазина. Мы увидели его случайно», объяснил слуга. Зрачки Лиму сузились, лицо стало серьезным, он перестал раскачиваться в кресле. Женщина и слуга пристально посмотрели на Лиму, словно надеялись узнать что-то от него. Цинь Ле и его способность призывать гром и молнии разбудили в них интерес. Они думали, что Лиму что-то знает, но он молча наблюдал за ними, а потом, вообще, закрыл глаза. Женщина и слуга смотрели на него, но не видели ничего странного. «Пожалуйста, приходите через время. До свидания», Лиму, не раскрывая глаз, прогонял клиентов. Женщина и старик удивились, их охватило недоумение. Кивнув, они вышли из магазина Ли, нахмурив брови. Когда они ушли, большой белоснежный собаковолк спокойно пришел со двора. Он странно смотрел на Лиму, который закрыл глаза. Казалось, он чувствовал какую-то активность в теле Лиму и пришел, чтобы проверить, все ли в порядке. Когда Лиму открыл глаза, Он снова обрел прежнее безразличие. Он рассмеялся и сказал собаковолку: «Я просто искал кое-кого. Не думаю, что это может тебя обеспокоить. Ничего не произошло, все по-прежнему хорошо. Он просто немного ранен. Ха-ха». Собаковолк скучающе повилял хвостом, вернулся во двор и сел под деревом, зажмурившись. В переулке, который вел к павильону туманности, вдруг появился Цинле, весь мокрый. Его спина, грудь и руки были покрыты кровоточащими ранами. Лицо было угрюмым, словно он терпел уколы боли, пока стоял в укромном переулке, избегая толпы. «Ян Циньсунь, Фэн Кай, если вы оба переживете этот раз, то в следующий раз я угощу вас еще сильнее», — стиснув зубы, пробормотал Цинле. Молния мгновенно разрушила каменный мост, и Ян Циньсунь и Фэн Кай упали в реку. Он не знал, что с ними сейчас, но он, как только попал в воду, тут же поплыл прочь. Пока люди стекались туда, где произошел взрыв, он незаметно выбрался на берег и пошел к павильону туманности. «В этот раз я действительно случайно вызвал молнию. Без нее я бы просто умер от их рук. Разве мне не нужно было тренироваться, чтобы быть способным на такое? Состояние моего тела не соответствует такому уровню. Так почему это случилось?» Цинле нахмурился, его лицо становилось все озадаченнее. «Что? Почему от меня так сильно пахнет спиртом? Я не пил, так откуда же этот запах?» Цинле вдруг почувствовал запах спирта и посмотрел на свое тело. Мои раны пахнут алкоголем. Что происходит? Это похоже на аромат вина лиму». Цинле смотрел на раны с сильным удивлением. Глава 72. Причина двигаться вперед. Сильный запах концентрированного спирта исходил из открытых ран на теле Цинле и заполнял уединенный переулок, что полностью изумило Цинле. Покалывание пронзало мелкие раны на его руках, на груди, животе и спине. Осмотрев себя, он, к своему великому удивлению, обнаружил, что кровь не только остановилась, но и запеклась корками. Относительно легкие раны зажили слишком быстро. Это... Цинле недоуменно и недоверчиво смотрел на свои раны. Вино дяди Ли на самом деле имеет такой странный эффект. Его тело дрожало, он вдруг посмотрел в сторону магазина Ли. Его глаза загорелись. Поскольку он не спешил в павильон туманности, то просто сел, найдя укромное место, и стал молча ждать. Перед тем, как небо потемнело, все его раны перестали кровоточить. Покалывание, пронзавшее все его тело, исчезло вместе с запахом алкоголя, а раны постепенно покрылись струпьями. Избавившись от следов крови, он вернулся в павильон туманности, освещаемый лунным светом. В ту ночь он спокойно накапливал энергию в своем доме и залечивал раны. Он обнаружил, что все раны, которые нанес ему Фэн Кай, зажили очень быстро. «Дядя Ли, вы действительно странный человек». Утром он пошел к кузнице Ятая. По всему павильону туманности распространялись новости о том, что пострадавшие от удара молнии Фэн Кай и Ян Циньсунь, кажется, тяжело ранены. Они оба были в таком же состоянии, как и медленно выздоравливающий Ян Ду. «Молния не убила вас, как же вы цепляетесь за свои жизни?» Цинле знал, что между ними не может быть никакого примирения. Когда они выздоровеют, то будут снова искать возможность отомстить. «В следующий раз вам обоим не повезет». Время летело, и прошло уже полгода. Все это время Цинле днем изучал ковку у Ятая, а ночью тренировался, либо с помощью водоворота в духовном море, либо выписывая диаграммы на пилюлях. Он постепенно привык к ковке. Кроме того, он запомнил уникальные характеристики различных материалов. Каждый раз водоворот очищал его энергию, и он уже готовился открыть реалии открытия рождения. Он освоил еще одну схему, сохраняющую. Она могла создать нечто, похожие на маленький мир, могла поглощать энергию и хранить ее для последующего использования. Однажды он попытался влить всю его энергию в сохраняющую схему, и она в самом деле поглотила ее полностью. Это открытие взволновало его. Если часть энергии можно хранить в схеме, то может ли он мгновенно восстанавливаться с помощью сохраняющих пилюль, если вдруг потеряет все силы? Когда идея возникла у него в голове, он воодушевился и не мог не испытать ее. Он сделал 3 сохраняющие пилюли, которые наполнил своей энергией. Испытав их одну за другой, он обнаружил, что мгновенное восстановление возможно. Его идею можно было воплотить. «Если я создам десятки сохраняющих пилюль, чтобы хранить в них энергию, то смогу бороться с кем-то, используя бесконечный источник для восстановления. Это будет гораздо мощнее, нежели таблетки восстановления». Однако 3 дня спустя Цинле обнаружил, что упустил одну проблему. Энергии внутри пилюль постепенно становилось меньше. Хранить энергию вечно было невозможно. Чтобы изготовить три пилюли, он прервал свои тренировки и затратил 9 дней, чтобы влить в пилюли всю свою энергию. Однако через 3 дня больше половины энергии рассеялось. Сохраняющие пилюли могли хранить энергию, но не могли удержать ее полностью. Накопленная энергия долго рассеивалась, пока не исчезала окончательно. Способ явно не сработал. Статуэтка, которую сделал дедушка, содержит в себе сохраняющую схему и шар чистой духовной энергии. Интересно, а вдруг она работает аналогичным образом? С этой мыслью он вынул деревянную скульптуру и запустил в нее свой разум. Он ощутил обжигающий белый шар и осторожно попытался разобраться с ним. Он излучал крайне мало энергии, которая выплывала из деревянной скульптуры, чтобы стать энергией мира. Сохраняющая схема внутри статуэтки такая же. Она не спасает от утечки, энергия постепенно исчезает, сказал Цинле. Похоже, это правило, которое нельзя нарушить. А то, что энергия вытекает из шара медленно, связано только с тем, что энергия в нем слишком чистая и плотная. Несмотря на то, что она понемногу исчезает, она до сих пор не исчезла полностью. Он задумчиво потер подбородок. Если знать, когда настигнет опасность, можно подготовить энергию заранее, сделать несколько сохраняющих пилюль, чтобы достичь неожиданного эффекта. «Дядя Хань, есть ли новости от семьи Лин?» – привычно спросил Цинле, в очередной раз посетив старейшину Ханя. Прошло уже полгода, ему исполнилось 17. Дедушка писал, что вернется в город Лин перед 17-летием Цинле, чтобы найти его. Члены семьи Лин знали, что он в павильоне туманности, поэтому обещали сообщить ему, если дедушка вернется. Старейшина Хань отвечал за корреспонденцию. Если семья Лин пришлет письмо, то сначала оно, несомненно, попадет к нему. Пока никаких нет. Он даже не стал слушать дальнейшие слова старейшины Ханя, а грустно опустил голову. Он думал: «Мне уже 17 лет, но дедушка до сих пор не вернулся. Кажется, что-то и в самом деле произошло. Дедушка сказал, что если не вернется к моему дню рождения, то не нужно беспокоиться и искать его. Он хотел подождать, пока я достигну определенного уровня и прорву сферу души. Когда я верну себе воспоминания, я смогу понять, что произошло». «Цинле, Цинле», — мягко сказал старейшина Хань. «Что?» — подавленно спросил Цинле, подняв голову, устремив вперед бездушный взгляд. «Что такое, дядя Хань? Хоть о твоем дедушке нет никаких новостей, но есть письмо из темного зала. Посмотри-ка». Старейшина Хань вручил ему светло-желтый конверт и удивленно сказал: «Никогда не думал, что ты знаешь кого-то из темного зала. Но я не знаю». Цинле был озадачен. Открыв письмо, он прочел его и не сразу все понял. Письмо пришло от Лин Юиши, которая попросила друга из темного зала переслать его дальше. Долина Семи Врагов была в хороших отношениях с темным залом. Их молодежь часто работала вместе и знакомилась друг с другом. Павильон Туманности был вассалом темного зала, и передавать информацию через темный зал было очень удобно. Письмо Лин Юиши было длинным, и затрагивались в нем многие вещи. Тренировки в долине, много внимания, которое они получают от бабули Чжу. Мало того, что они могли принимать драгоценные таблетки, они могли еще и принимать редкие травяные ванны. Их уровень быстро рос. Сейчас она уже открыла реалии открытия рождения, а ее сестра готовилась это сделать, прорвавшись на 9-й уровень. Лин Юиши косвенно говорила о волнующих ее вещах. Она писала, что спустя определенное время попытается вежливо попросить бабулю Чжу позволить ей вернуться в город Лин. Она также написала, что тайно сохранила несколько пилюль, которые нашла в тренировочных комнатах, и что она хочет отдать их ему, когда вернется. «Это не из темного зала, а из долины семи врагов», — сказал Цинле, убирая письмо. Его сердце наполнилось теплом. Нежные слова Лин Юиши смягчили боль, смягчили печаль ожидания дедушки. То, что кто-то скучал по нему, постоянно думал о нем, заставляло его немного радоваться. «Ха-ха, кажется, это та юная барышня из семьи Лин», — засмеялся старейшина Хань и похлопал Цинле по плечу. «Долина семи врагов сильна так же, как и темный зал, и сильнее павильона туманности. Однако у тебя может появиться шанс попасть туда. Ты еще молод, у тебя большой потенциал. Дядя Хань считает, что ты сможешь увидеть молодую мисс Лин снова». «Спасибо, дядя Хань», — кивнул Цинле. «Если вы получите известие о моем дедушке, то предупредите меня». Он обернулся и ушел. Стремление к Лин Юиши стало его движущей силой. Он вложил в развитие всю свою душу, будь это начертание схем, боевые искусства или даже анализ своих навыков. Его часто можно было встретить в библиобашне, на тренировочном полигоне, в комнате для медитации и в боевой комнате. Количество очков взноса уменьшалось по мере того, как он накапливал знания. Его боевой опыт резко возрос. Глава 73. Накопление. В большой боевой комнате павильона туманности были имитации горной местности, лесной местности, городской площади и реки. Все они были созданы, чтобы бойцы могли приспособиться к боям в различной среде, чтобы повысить их опыт. Две фигуры со свистом мелькали среди скалистых пиков. Иногда два шара белого света сталкивались. Вдруг шар белого света ударился о большой камень и остановился, превратившись в Гао Юя. Гао Юй, даже если мы не используем боевые искусства, тебе все равно трудно победить меня. Другой шар белого света приземлился рядом с ним и превратился в сильно вспотевшего Цинле. Теперь он был сильнее, и, несмотря на то, что его тело осталось тощим, хрупким он больше не казался. Недомерок, твое тело еще сильнее, чем у того, кто открыл реалии открытия рождения. Победить тебя не так уж и легко, фыркнул Гао Юй, который тоже сильно вспотел. После боя его лицо казалось бледным, будто он был тяжело больным пациентом, который заставляет людей беспокоиться о нем и думать, что он быстро умрет и никогда не придет в себя. Однако Цинле знал, как страшен Гао Юй, знал, что под его болезненной внешностью скрывается хитрый и порочный убийца. Он часто тренировался с Гао Юем. После последнего сражения с Фэн Каем он понял, что у него мало боевого опыта, поэтому недавно он взял в библиобашне книги на эту тему. Так совпало, что Гао Юй хотел победить его, поэтому активно приглашал его сражаться. Он с готовностью согласился, и оба начали тренироваться в боевой комнате. Сначала Гао Юй боролся с помощью блуждающих душ, но каждый раз терпел поражение от небесного грома. Каждый раз небесный гром был бичом для злых духов. Используя их, Гао Юй лишь унизительно проигрывал. Духи мгновенно превращались в пепел, столкнувшись с молнией. Несколько раз Гао Юй признавался, что Цинле стал его проклятием. Он не мог отказаться от своей идеи и решил, что они должны использовать другой метод борьбы. Он не будет пользоваться блуждающими душами, а Цинле не станет применять небесный гром. Это была борьба, основанная исключительно на энергии духа и тела. У Гао Юя был солидный боевой опыт, но тело Цинле было чрезвычайно сильным, он всегда находил выход даже из самого невыгодного положения. Гао Юй лишь слегка ранил его, и это не сильно влияло на его боевые возможности. Поэтому Цинле многократно был бит, но ни разу не проиграл. После нескольких сражений Цинле нашел кое-какую уловку, и ситуация изменилась. Пока его боевой опыт рос, он пользовался преимуществами своего сильного тела. Из жертвы он превратился в нападающего, в то время как Гао Юй постепенно истощался. Последние несколько раз Гао Юй не мог встать после тренировок. Он лежал, пока Цинле яростно атаковал его в ближнем бою, и проигрывал. У Гао Юя не было друзей в павильоне туманности, он был эксцентричным, мрачным, и людям трудно было с ним общаться, так что разговаривал он с ними редко. С Цинле они познакомились ближе лишь из-за сражений. Цинле стал его единственным другом. В павильоне туманности нет бойцов, которые были бы лучше нас. Гао Юй стоял возле скалы, его лицо было задумчивым и серьезным, но есть много факторов, например, артефакты. Если у противника мощный артефакт, он может победить любого из нас. Твой артефакт необычен. Ты можешь сбить с толку даже тех, кто открыл реалии открытия рождения. Дело в том, что я изучаю искусство, против которого ты бессилен. Если ты будешь биться с кем-нибудь другим, то легко сможешь победить, сказал Цинле. Да, это так, кивнул Гао Юй, но мы оба должны быть осторожны. Почему? Спросил Цинле. Снаружи в последнее время слишком неспокойно. Кажется, животные духи сошли с одиночного хребта и нападают на маленькие деревни и пограничные города. Нескольких моих родственников загрызли до смерти. Отец говорит, что животные слишком активны в последнее время. Они действуют слишком необычно. Павильон туманности может организовать отряд для защиты от животных. Я потратил уже много очков взноса, так что готов согласиться на миссию. Услышав про очки взноса, Цинле горько улыбнулся. Я тоже потратил большую часть. За книги требовалось платить, за гравитационную комнату требовалось платить, за комнату для медитации требовалось платить. В последнее время он часто посещал эти места, поэтому потратил почти все. Сегодня регистратор сказал ему, что у него осталось всего лишь 93 очка. Чтобы получать очки от павильона туманности, нужно было участвовать в таких миссиях, как охота на животных духов, поиск приисков и материалов, убийство врагов и так далее. Чтобы пользоваться ресурсами павильона туманности, нужно было иметь очки взноса. Иначе нельзя было попасть в библиобашню, башню артефактов. Ты учишься у Ятая и, безусловно, не мог получать очки. Ты очень усердно тренируешься в последнее время, и я понял, что ты почти все истратил, говорил Гао Юй. Я пойду и узнаю, есть ли какие-нибудь миссии. Если тебе в ближайшее время нечем заняться, то можешь пойти со мной. Да, давай посмотрим, нет ли каких-нибудь миссий, кивнул Цинь Ле. Вдруг в окно влетел камень и ударил Гао Юй по плечу. Он помрачнел и холодно спросил, что за дрянь кидается камнями. О чем ты говоришь, сволочь? В окне показалось несколько голов. Вэйли, не обращай внимания на эту безумную собаку, давай продолжим нашу тренировку. Лютинь, одетая в красно-розовый наряд, храбро стояла на углу улицы и очаровательно морщила нос. Цинь Ле повернул голову и увидел Лютинь и Вэйли. Лютинь была дочерью мастера, а Вэйли был сыном старейшины Вэйсина. Вэйсин поддерживал Лю Юнтая и считал, что он будет хорошим главой павильона. Гао Юй с ледяным выражением лица наклонился, чтобы найти камень размером с кулак. Он прицелился в грудь Вэйли и бросил его. Камень просвистел в воздухе. Удар должен был быть сильным, и если Вэйли не увернулся, то ему придется несколько дней провести в постели. Вэйли был только на 8-м уровне, он был слабее Цинь Ле и Гао Юя. Увидев свистящий камень, он изменился в лице. Лю Тинь вскрикнула, вытянув левую руку. Она уверенно схватила камень, слегка дернувшись всем телом. Она холодно фыркнула. Как и следовало ожидать, он всего лишь бешеная собака, которая кусает всех подряд. Игнорируя их, Вэйли, они нищие и использовали все свои очки. Через несколько дней мы перестанем их видеть. Снаружи неспокойно и многие отправятся на миссии. Эти двое могут уйти и не вернуться, так зачем обращать на них внимание? Ты права, сестра Тинь, сказал Вэйли, вздохнув. В следующий раз, когда твой камень полетит не туда, в ответ прилетит не камень. Я дам тебе вкусить мою месть, холодно и мрачно ответил Гао Юй. Пока Цинь Ле учился у Ятая, бойцы постоянно приходили и просили того починить их артефакты. Слишком много людей уходит на миссии. Плохо, что там много сломанных артефактов. Они тратят мое время, каждый день жаловался Ятай, если поврежден материал, то его еще можно использовать, но если повреждена схема, то артефакт нуждается в ремонте. Ремонтировать схемы не так просто, и это слишком сложно для тебя. Тебе не нужно приходить следующие несколько дней. Поэтому весь оставшийся день Цинь Ле было нечем заняться. Цинь Ле, пошли ко мне, поговорим. Он вернулся в свою маленькую комнату и услышал зов Чжо Цань. Повернув голову, он обнаружил Чжо Цань, которая прислонилась к окну своего дома и манила его рукой.